Я ни за кого не голосовал. Будут достойные кандидаты, выберем. А так, что я могу сказать? Помню за Лукашенко. Я воздержусь на сей раз, потому что не оправдались мои надежды. За Александра Григорьевича Лукашенко. Буду так же. Меня устраивает наш президент. Натуральна пам'ятаю за Лінкевича. Зараз побачимо, як складеться ситуація по кандидатах, кільки які не будуть. Хоча й за все буду голосувати. Ті супроти усіх, ті вогулі не пойду на вибори. Я всегда за нашего Александра Григорьевича. Я до мозга костей советский офицер. Я был коммунистом и остался. Я думаю, я анализирую, не могу сказать. Но, в принципе, мне кажется, порядок в стране есть. Что мне еще надо? Да не помню. Я же не знаю, какие кандидаты будут. Вот как узнаю, какие кандидаты, тогда буду и думать. Помню за Александра Григорьевича. Не знаю претендентов, кто еще будет. Должен посмотреть. Нет, треба поменять, сколько сильно часто появляется. Я помню даже, как я голосовал 10 лет назад. Против Лукашенко? Обязательно. Тоже против него. Не нравится мне управление. Тем, что он везет себя как представитель колхоза. Президент должен руководить страной, а когда должна быть посевная, когда должна быть уборка, должен, наверное, руководитель колхоза всем этим руководить. Даже это мне просто не нравится. В 2006-м не помню. За кого я буду голосовать? Пока еще не думала над этим. За Лукашенко. Теперь я воздержусь. Страна стоит на месте, ничего не меняется. Время покажет. Посмотрим на ситуацию в республике и на кандидатов. Я вообще не голосовал. В тот раз я в колонии сидел. Там не голосуют. Против Лукашенко буду однозначно. Потому что не нравится мне. Душат предпринимательство. Честно, не хотел. Не буду. Ну, потому что бесполезно. Как надо, так все и будет. Наши голоса ничего не имеют значения никакого. За Лукашенко. Я не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, я еще не решила. Конечно, хотелось бы, чтобы лучше, чтобы помогали многодетным больше. А то у нас пока это еще на словах. Своим помогает, а нашим не хочет.